Итак, дорогие друзья, мы продолжаем сегодня разговор о древнеегипетской царственности. И если вы обратили еще на прошлой лекции, мы приводили в основном примеры из текстов Нового Царства. Сенусерта, Тутанхамона, Аменхотепа. И это не случайно. И в то же время мы говорили о основаниях, истоках царственности, естественно, вспоминали Древнее Царство, вспоминали Третью династию, пирамиды, Пятую династию, солнечные храмы, и это тоже не случайно. И вот все это формирует образ египетской монархии, египетской царственности в умах, ну, современных египтологов, современных людей, которые этим занимаются профессионально. И здесь происходит очень важное, очень существенное наложение, которое во многом, я думаю, исказило наше представление о том, что такое была царственность в Египте и вообще, как возникла монархия, как идея монархии, идея абсолютной монархии в Египте. Я напомню еще раз, тем более, что вот к этой лекции я подготовил какие-то свои новые тексты Нового Царства, которые действительно, когда читаешь, ну, совершенно ясно видишь, что царь Египта – это не просто бог, это Ра, это сын Ра, это Ра на земле. Вот все время такие образы идут в текстах Нового Царства. Ну вот от Аменхотепа II. Тера, то, что ты повелеваешь, неразрушимо. То, что ты приказываешь, это твой Ка. Оно свершается. В данном случае Ка – это как суть и сила, как у богов. Вы помните, что у богов, как я рассказывал, в свое время было много Ка. Ка – это были качества или энергии. Вот здесь, собственно, имеется в виду именно это. Тому же Аменхотепу принадлежит выражение «ты Ра, знающий, что в сердцах людских». «Ты Ра, твой образ – это его образ, ты существо небесное, сильное его поддержкой». Это Тутанхамон. Или, например, «пребывай у истины Бог, как пребывает Ра в своих восхождениях, ты подобен Ра, то образ его, ты созидаешь плодородие полей вместе с ним». Аменхотеп II. Аменхотеп III. «Истинный Бог, равный Ра, озаряющий обе страны, подобный обитателю небосклона, владыка лучей света, подобный солнечному диску, который все прославляют». Подобно Ра, царь приходит, восходит, становится, властвует, и это тоже образ царя. Вы помните, в Синухе говорится, он Бог, нет равного ему, нет иного бывшего до него. Очевидно, что все знают, что до него были другие цари, но установка сознания такова. Другое дело, что по этому поводу есть споры среди египтологов. Одни говорят, что это только идеологический момент, что это только перед иностранцами. Синухе говорит, что нет иного бывшего до него. Но, тем не менее, это факт, что так говорится о царе. А тут мы все третьим, он Бог, деяниями которого все существуют, отец и мать каждого, единственный, нет подобного ему. То есть мы видим здесь какую-то совершенно абсолютную монархию, какое-то тоталитарное государство, казалось бы, но с этим абсолютно не вяжется история самого Египта. Понимаете, вот эти тексты, они одно, А жизнь Египта другой. Жизнь Египта многообразная, цветущая, свободная, с массой, мы видим, заупокоенных текстов гражданских, обычных лиц, не царей. И мы замечаем, что каждый человек, мы помним это, да, вот мы уже разбирали эсхатологию, мы помним, что каждый человек именует себя царем, Осирисом, стремится быть одно с Ра, одно с Атумом. Так что вот эти тексты и реальность Египта этого времени как-то не совпадают. Хатшепсут говорит: «Я Бог, который повелевает и свершается, слова мои непреложны». В папирусе Харис, завещание Рамзеса III, мы видим: «Я был царем на земле, повелителем человеков. Ты возложил венец на главу мою, ты утвердил меня на престоле отца моего, как ты сделал для Гора, сына Осириса». В то же время я говорил, что даже и в этом вот возвышенном, очень таком торжественном строе мы видим и другое, что цари утверждают, что они лишь наместники, Бога. Рамзес III говорит в этом же вот, в папирусе Харис: «Я не нарушал твоих повелений в отношении того, что должен мне делать». Вы помните, что во время ежедневного царского ритуала царь постирался ниц, целовал землю, говорил, что вот он будет служить, я целую землю и обнимаю Геба, то есть он фактически объявлял, что будет служить своему народу. Вот таковы стеле Сфинкса, знаменитой стеле Сфинкса, Тутмоса IV, говорится следующее. «Воззри на меня, внемли мне, мой сын Тутмос. Я твой отец, Хармахис, Хепри, Раатум, который дал тебе мое царство на земле во главе всех живущих». То есть, видите, царю дал Ра это царство. «Моим лицом являешься ты. Мое желание обращено к тебе. Ты должен быть моим защитником на земле». Вот, посмотрите, новая мысль, которую мы потом будем подробно рассматривать. Песок этой пустыни, над которым я пребываю, ну, имеется в виду вот этот сфинкс, статуя, достиг меня. Отведи этот песок от меня. Ты должен это сделать для меня. Помня, что ты мой сын, мой защитник. Приди ко мне, а я с тобой, я вождь твой. Вы видите, какие сложные отношения. Казалось бы, или защитник, и тогда защитник выше того, кто он защищает, или там этот бог, сфинкс, который является образом бога, он отец, и тогда он выше. Но мы должны вспомнить, что здесь работает диада гора Осириса, которая вообще, я думаю, ключевая диада в Египте. То есть гор оживляет Осириса, он его защитник, он его оживитель, он его, можно сказать, воскреситель. да, но Осирис его отец. Осирис его подает ему саму жизнь, да, потому что Гор родился от Осириса. И вот та же самая фигура, обратите внимание, между царем и богом. Это в новом царстве, вот это стела сфинкса Тутмоса III. О том, что царь должен править в соответствии с повелениями Ра, бога великого, мы читаем-то и очень рано, еще в текстах пирамид, 422-е речение, «Да наследует сын твой престол твой, обладая образом твоим, и довершит он то, что прежде желал совершить ты, когда пребывал во главе всех живущих», то есть, когда ты правил, «в соответствии с повелениями Ра, бога великого». Да выращивает он, то есть сын, ячмень, да насаждает он пшеницу, чтобы подносить их тебе. То есть, посмотрите, сын, опять же, Гор, опять же, наследник, который наследует престол после смерти отца, должен править в соответствии с повелениями Ра и подносить приношение своему умершему отцу, как Гор поднес Осирису свой глаз, и Осирис благодаря этому ожил. Очень много с глубочайшей древности присутствует оборотов, что Ка, бога, Ка-Ра, присутствует в царе. Но это совершенно естественно. Потому что Ка – это, в общем, ну, такой, если угодно, метафизический образ семени. Это не только замысел, суть, которая пребывает вечно, но это и та суть, которую отец передает в сыне. Твой Ка зачал его. Вы помните эти слова из поучений царевича Мерикара. Вот здесь то же самое. Понятно, если Ра – это Ка царя, то, соответственно, это ино выражение, что царь – это сын Ра. И мы встречаем очень много таких образов в отношении царя. Он подобен Ра – Мира. Он равный Ра – Митира. Он подобный Ра – вечно – Мира – Джет. Он образ Ра – Титра. Он являющийся на престоле Ра, Хахор Несет Ра. Он восходит, да, Хай, как Ра. То есть даже тогда, когда родовой бог династии, той или иной, особенно в переходные периоды, был не Ра, а династии происходили из тех или иных номов провинции Египта, и поклонялись богу под другим именем, например, там при 11-й династии это был Монту, все равно Ра оставался титулатурой на своем месте. Ра – это обязательный образ царя. Царь обязательно сын Ра. Он обязательно подобен Ра. Бирстам, Бенгт Бирстам, хороший шведский ученый, оставил вот эту установку. Самая ранняя связь египетской царственности с Ра – это мысль, что царь – сын Ра. Она впервые обнаруживается при 4-й династии, как эпитет после имени Джедефра. Да, вечный, подобно Ра. Она тут же обнаруживает связь с образом владыки явлений, Непхау. С 5-й династии и далее связь царственности с гелиополийским солнечным богом становится постоянной. Сын Ра становится установившимся твердым титулом всех египетских царей. И вот здесь-то мы подходим к самому главному. К самому главному в нашей нынешней части, в понимании того, как же все это произошло. Большинство ученых видят как ситуацию, что правители, князья, они создали некую царскую идеологию. чтобы им подчинялись простолюдины. Ну, это очень так характерно для 20 века, да и для 19-го, который думал, что религия – это тоже идеология. То есть, сами цари выдумали, что они сыновья Ра. Например, один из первых исследователей идей божественной царственности на Переднем Востоке, Гэд, английский ученый Гэд, он пишет: «Происхождение людей в наиболее пространном повествовании приписывается богу Ра». Это имеется в виду Туринский папирус Ра. «Они вышли из его ока, и Ра был первым царем обоих Египтов. С этой точки зрения царственность божественна и даже предшествует появлению людей, мысль, находящаяся в полном соответствии со всецелой и земной божественностью, которая никогда не переставала являться качеством фараонов». То есть, понимаете, о чем говорит Гэд? Что почему связывает с Ра себя земной вождь? Потому что Ра и создатель мира, творец мира, помните 600-е речение текстов пирамид, он и творец мира, и царь мира. И поскольку он сотворил, он царь по естеству. И очень важно было царям объявить себя, как говорит Гэд, это я так не думаю, я пока воспроизвожу вам его мысль. Очень важно было объявить себя сыном Ра или Ра на земле, или образом Ра на земле, тем самым соединиться с этой абсолютной царственностью. То есть царственность Ра не поддается вопросу. Он творец, и, соответственно, он правитель. Тот, кто создал, тот этим и правит тем, чем создал. Вот. Он создал мир еще до людей. Люди вышли из его ока. Да, помните, люди как слезы Бога. Поэтому он естественный правитель, а царь – его естественное воспроизведение, да, на земле. Тот же Гэд пишет, что Бог и царь – эти две концепции столь близкие друг к другу в восточном сознании, что различие между ними порой практически стирается. Непонятно, где царь и где Бог, и Бог царь. Значит, эта книга, значит, вышла в 1948 году. Его. Франкфурт в своей книге «Kingship and the Gods» говорит, собственно говоря, примерно о том же. Таким образом, власть фараона была образом власти Ра. Но Ра был первым царем Египта, он правил по праву, на которое никто не мог претендовать после него, вселенная была его, поскольку он создал его. Но Франкфурт добавляет новую мысль. Дело в том, что хотя с четвертой династии мы видим вот это единство царя и Ра, с текстов пирамид, буквально с первых же текстов пирамид, с пирамиды Унаса, то есть с конца пятой династии, мы уже ясно видим соединение идеи гора Осириса с царем. И тот же Франкфурт пишет: «Преемство земных властителей следует неизменяемой мифологической форме. Гор наследует Осирису в каждом новом наследовании вечно. Тут мистическое единство между отцом и сыном в момент наследования, единство и продолжательство божественной власти, напоминающий поток, в котором отдельные правители приходят и уходят, как волны». Франкфурт вообще говорит о том, что у него даже такая вот мысль, что вот эта божественная суть, божественное «ка», оно входит в каждого нового правителя и уходит из него. Поэтому он Ра, пока он правит на земле. А когда он умирает, он становится Осирисом. И между ним и его сыном выстраиваются отношения гора Осириса. По мнению Зигфрида Моренца, значит, известная книга, да, «Религия Египта», 64-й год, и Гёдеке, царь восприятия египтян был младшим богом, то есть сыном верховного солнечного бога, иерархически подчинявшимся отцу, сочетавшим в себе человеческую природу, вот это то самое хэму, хэм, помните этот знак булавы, о котором я говорил, и божественную сущность ка-бау-ра, переходящую от царя к царю и связанную не с конкретным правителем, а с царской властью вообще. Здесь, опять же, мы должны с вами вспомнить, что слово «хэм», помните, я, когда мы занимались эсхатологией, я рассказывал, что «хэм», по сути говоря, это воля. Это воля. Да, иногда это употребляется слово в смысле тела, но, в принципе, это воля. Причем воля как то, что исполняется. Вот раб – это человек, кто исполняет волю, в этом смысле он хэм, исполняет волю своего хозяина. Царь исполняет волю, там, ра, скажем. Человек исполняет волю царя. Вот в этом смысле хэм – это как воля, которая исполняется, как суть, как волевая, вот это волевое, как бы воля другого в тебе. Вот что такое хэм. Поэтому сам. Сам, но в то же время связанный с тем, кто дает тебе вот некий импульс. Здесь Ян Асман полагает, что в царе присутствует вот эта идея хэпри, появляющегося солнца, появляющегося этой божественной власти. Значит, понимаете, всюду идея того, что царь, поскольку он узурпировал вот это соединство с Ра, как его сын, как его проявление, как его образ, он имеет право на власть. Вот, собственно говоря, такова доминирующая идея современных ученых. Надо вам сказать, что вот эта идея младшего бога и старшего бога, она в России была развита таким покойным ныне крупным египтологом санкт-петербургским Олегом Берлевым. То же самое, он написал специальную работу о младшем и старшем боге, где старшим солнцем, младшим солнцем, так это называл. Вот, то есть это такая общераспространенная точка зрения. Я позволю себе сейчас на минуточку вспомнить, поскольку мы здесь оперируем категориями сына отца, и под отцом именуем бога, я позволю себе вспомнить Василия Великого. Он очень ясно говорит, что такое отношение сына и отца, когда отцом является Бог. Безусловно, является Бог. Это четвертая книга «Против Евномия» в старом революционном собрании сочинений. Это первый том, страница 531. Если сын – истинный образ отца, а всякий образ есть изображение или сущность, или лиценачертание, или одежда, или телосложение, или цвета, Бог же ни в чем-либо этом, но в одной сущности изобразим, то сын Божий, будучи образом сущности, единосущен отцу. Вот, собственно, очень простая и ёмкая фраза. Если сын Божий, если некто называет себя сыном Божьим, а Бог не имеет ни цвета, ни лиценачертания, ни ничего другого, не имеет никаких внешних аспектов, то он только, и он имеет сущность, да, усию по-гречески, он имеет усию, сущность, Бог, божественную усию. И если некто именует себя сыном в отношении Бога, то он имеет ту же усию, что и отец его, или претендует на это. Он, и вы знаете, что в этом есть догмат первого Никейского собора, да, 325 года, что сын омоусиин, единосущен отцу. Мы, когда там видим ребенка, говорим, о, как он похож на папу, но мы имеем в виду не вопрос сущности. Это вообще не ставится под вопрос, да? Потому что, ну, понятно, что у сына та же сущность, что у отца, потому что он зачат его семенем, да, он имеет ту же биологию, что отец. Но мы говорим о внешности, как правило, о внешности или о характере, о повадках. Но о Боге этого сказать нельзя. Значит, соответственно, но зато можно ли сказать о сущностном единстве человека и Бога? Вроде между человеком и Богом бездна. И, но когда мы это говорим, тогда мы говорим именно о том, что сущностно сын, человек, называющийся сыном Божьим, подобен Богу. Мы знаем, что сыном Божьим себя несколько раз, очень редко, в Евангелии от Иоанна называет Иисус Христос. И мы все прекрасно знаем, что именно Он единосущен Отцу. Но мы, конечно, должны все помнить, что Он тысячу раз называет Иисус Христос нас братьями и научил нас молиться Отцу, как молиться Богу как Отцу, Отче наш. Что это означает? Это означает то, что каждый из нас, с точки зрения евангельской, с точки зрения Христа, единосущен, омоусиин Богу. Иначе все, что говорится в отношении Отче наш, там все это болтовня. А что уж точно, что в Евангелии болтовни нет. Значит, идея омоусийности подчеркивается. То же самое и в отношении египетского царя. Подождите, сейчас мы перейдем от царя к другим вещам. Но пока я вас веду в этом направлении. То же самое в отношении египетского царя. Египетский царь подчеркивает свою единосущность Богу. Не какое-то внешнее сходство, не сходство в качествах. Сходство в качествах мы найдем, вы уже видели их. В Новом Царстве постоянно говорят, что подобно Богу, а если там немножечко забежать вперед, то мы увидим, скажем, вот известное это заявление Рамзеса II в кубанской стеле, там прямо говорится, да, это так называемый египтяне, египтолог называет это бар, ancient, breasted ancient records of Egypt. Вот третий том этих древнеиндийских текстов, это кубанская стела с двумя Б. Не надо думать, что это с Кубань. Значит, параграф 288. Вот как превозносят Ра, подданные Рамзеса II. «Ты подобен Ра во всем, что ты делаешь. Чего не пожелает сердце твое, оно свершается. Если ты говоришь водам взойти на горы, потоки устремляются вверх по слову твоему. Ибо ты Ра в проявлениях его, и Хепри в истинном его облике. Ты живой образ на земле отца твоего Атума. Вкус Гелиополя, она, в гортани твоей, мудрость в сердце твоем, основание языка твоего и святилище Маат. Бог пребывает между двух губ твоих. Сердце твое сотворено подобным сердцу птаха, создателя ремесел». Вы видите, что здесь как раз говорится о том, что Рамзес II подобен Богу вот, по сути своей. И он говорит водам, поднимись вверх, и они поднимаются. Понятно, что на самом деле воды никуда не поднимаются, но если, наверное, тысячи работников будут делать какой-нибудь канал там, с какими-то, ну, не знаю, там, винтами Архимеда, которые поднимают воду, наверное, вода поднимется. Вот, то есть, на самом деле все прекрасно понимают условности этого. Бог не применяет труд бесчисленного количества людей, чтобы создать мир, а Рамзес II вынужден применять его, поэтому, на самом деле, конечно, он не Бог. Но в своих проявлениях. Но вот идеология нового царства, она четко связывает идею божественности с идеей проявления, делается неловко, потому что царю приписываются качества, которые, очевидно, он не имеет. Это просто лесть. Но очевидно, что царь не то, что здесь говорится. Все же прекрасно понимают, и там, мы знаем, что цари ошибаются, цари говорят неправду и так далее, и так далее, и так далее. И все это знали. И знали, что царей свергают, и цари не всеведущие, и против царей устраивают заговоры. Все это известно. Поэтому это просто лесть. Но это же и ошибка. Понимаете, между Богом и царем делается сочленение в отношении их проявления, их качеств, а не в отношении сути. Но в новом царстве Бог, царь является Богом в своих проявлениях. А как раньше? Как в древности? И вот здесь интересно мнение английского ученого Гвина Гриффиса. Он обращает внимание на то, что, как я уже говорил, в текстах пирамид, появляется с самого начала вот это сочленение Гора-Сирис. И он ему дает объяснение, что цари, им не хватало только быть сыновьями Ра. Они хотели спастись, а они не были уверены в том, что одно сыновство Ра спасает. То есть они думали не только о власти, они думали реально о спасении. И поэтому появляется вторая вот эта модуль Гора-Сирис. И Гриффис пишет, между этими двумя парами, Ра, сын Ра и Гора-Сирис, он пишет, противоречие здесь, конечно, очевидно. Чтобы утвердить свое приятие богами, то есть стать богом, да, царь обеспечивает себя множеством божественных связей. Уже недостаточно того, что он гор живой и сын Ра. Здесь выявляется недостаток веры, высокопарное признание того, что в действительности царь совсем не то, чем бы он хотел быть – Богом и Сыном Божьим. В другом месте он пишет, этой же книге, «The Origins of Osiris, или Osiris and His Cult», Лейден, Брилл, 1970 год. В текстах пирамид религиозная идея обожения царя, безусловно, достигает своего расцвета, своего акме, используя слово. Но в ней есть и очевидное открытое признание того, что вера в эту идею слаба. В отношении ассирического мира умерших можно считать, что вхождение в него царя, по крайней мере, как полновластного владыки, без превращения в одно с Осирисом, недостаточно обосновано богословски. Действительно, мы видим вот в этом знаменитом 600-м речении текстов пирамид слова «Огор Меренра этот есть Осирис, гробницы Меренра этого есть Осирис, заупокойный храм его есть Осирис, будь с ним, не будь далеко от него». То есть, видите, царь, если бы он был бы богом, рассуждает Гриффис, зачем ему надо было призывать гора, он же сам гор, зачем он призывает гора быть недалеко от него, и почему он не входит в эту диаду, гор Осирис, а говорит, что вот и он есть Осирис, и гробница его Осирис, поэтому будь с ним. Как будто он сомневается в том, что он Осирис, вы понимаете? И поэтому он обращается с призывом не отходить от него. Очень интересный знак. Да, с одной стороны, царь, вот видите, что царь, вот мы читали только что, мы слышали эти все высокопарные речения нового царства, а с другой стороны, в древних текстах, скорее, смущение, в этом смысле Грифис прав, он это объясняет недостатком веры. Но, может быть, совсем не в этом дело. Может быть, цари-то верили не в это, и люди вообще верили не в это. Может, это все выдумка ученых, вот этот идеологический момент, что царственность возникла как идеология, чтобы обосновать право на власть, которое, понятно, у вождя сомнительно. Пока власть, у вождя все хорошо, и за ним люди идут, когда у него плохо, его, естественно, прогоняют, в лучшем случае, а в худшем могут и убить, и выбирают нового вождя. Вот чтобы этого ничего не было, как думают, да, царь решил себя объявить ра на земле. Но он понимает, что в спасением-то дело плохо. Он в гробнице, вот где лежит его тело, там не до шуток, понимаете, ему-то хочется тоже спастись. Он же, в общем, знает о том, о мире спасения, он же знает эсхатологию, и поэтому он обращается уже с молитвой и просьбой. Будь недалеко от меня, будь недалеко от моей пирамиды, будь недалеко от этого храма. Это речение, это параграф 1657а текстов пирамид. Видите, мы сейчас перешли от нового царства к древнему, и это очень важно. Или, например, 1470-й параграф, 571-е речение. Покров Ра на Неферкара этом, и покров Ра не отойдет от Неферкара этого. То утверждение вроде вполне положительное, но если Неферкара, да, Неферкара, это вообще, да, в переводе, что это означает? Нефер – это цветущее, да, являющееся кара. То есть, вот само имя Неферкара, Пеппи II, оно есть целое богословское, если угодно, сентенция, целое богословское утверждение, что он на земле является вот цветущим, цветущей сутью Ра. И тем не менее, вот этот человек, который является на земле цветущей сутью Ра, озабочен о том, чтобы покров Ра не отошел от него. А в другом, собственно, в том же самом речении, в следующем параграфе, он говорит: «О Ра, дай длань твою Неферкара этому, о Бог великий, дай посох свой Неферкара, Неферкара этому, дабы мог он жить вечно». Понимаете, значит, если не даст посох, если не даст длань, то не будет жить вечно. Значит, Ра одно, а Неферкара другое. Знаменитое речение, которое мы уже не раз приводили, 219-е речение. «О Атум, сей есть сын твой Осирис, которому ты стал причиной его воздвижения, дабы жил он. Если он, Осирис, живет, сей Унос будет жить. Если он не умирает, сей Унос не умрет. Если он не распадает, сей Унос не распадется. Если он не страждет, Унос этот не будет страждать». Вроде бы речь идет о том, что если с Осирисом все будет хорошо, и с царем Уносом все будет хорошо. «О отец мой», это речение 362-е, «О отец мой, отец мой во тьме пребывающий, отец мой атом во тьме пребывающий, привлеки меня к себе, дабы мог я возжечь свет для тебя. Понимаете, вот, опять же, привлеки меня к себе. И так далее, и так далее. Дальше говорится о том, что он стремится охранять атома. Охранять атома. Как помните, Тутмос хотел, сфинкс призывает Тутмоса охранять его. То есть мы видим смущение, но и этого мало, и этого мало. В царе есть, как и в человеке, зло, которое, понятно, не может быть в Боге. В текстах пирамид, 451 речение, 840 параграф, который присутствует в трех пирамидах, Пепи, Мерена и Неферкара, говорится: «О Пепи, собери и соедини кости свои, и прими главу свою», глаголит Геб. «Он упразднит зло, которое в тебе, о Пепи», глаголит Атум. То есть у Пепи есть зло, которое упразднит Геб. И в следующем речении, в тех же трех пирамидах, прими главу свою, собери вместе кости свои, глаголит Геб. Зло, которое на Меренра этом разрушено, зло, которое на нем пришло к концу. Вы видите, что присутствует и зло. Так что древнее представление о царе, представление в текстах пирамид, оно, в общем, очень амбивалентно. Бирстам пишет: «Конечно, царь никогда не может быть всецело идентичен Богу. Несмотря на все претензии царей на свою божественность, Бог всегда остается независимой сущностью, ничем не ограниченной. Бог вечен, а царь – это смертное, временное существо». И это верное указание. Хотя цари претендуют, конечно, на большее. И далеко не только в Египте. Вот, например, слова короля Якова I в парламенте Англии, 1609 год. Да? Начало 17 века. Как раз эпоха расцветающего абсолютизма. Вскоре Гоббс обоснует этот абсолютизм философский. «Цари справедливы», значит, говорит король Яков, «цари справедливы именуются божественными, потому что они осуществляют подобие божественной власти на земле. Ибо если вы рассмотрите качество Бога, вы увидите, как они сочетаются в личности царя». Ну, кинг, да? Ну, можно переводить король. «Бог имеет власть творить и разрушать, созидать или не созидать, по своей воле, даровать жизни или посылать смерть, судить всех и не быть судимым никем, воздвигать низкое и делать низким высокое по своему усмотрению, ибо от Бога зависят и души, и тела. И подобной же властью обладают цари, они созидают и разрушают своих подданных, они имеют власть воздвигать и низвергать, власть даровать жизнь и обрекать на смерть, судить всех своих подданных и во всех обстоятельствах, а сами не судимы никем, кроме Бога. Они имеют власть превозносить низкое и низвергать высокое и двигать своих подданных, как фигуры на шахматной доске». Как удивительно, что за эти гордые слова сын Якова, Карл, лишился головы. Английская революция, казнь короля. И удивительно, что задолго до этого эта претензия на божественность была осмеяна у пророка Исаии. Это 14 глава, 11-14 стихи. Говорится о царе Вавилонском. В преисподнюю низвержена гордыня твоя, со всем шумом твоим под тобою подстилается червь, и червь покров твой. Как упал ты с неба, десница, сын зари, разбился о землю, попиравши народы, а говорил в сердце своем: «Взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера». Совершенно египетские слова. «Взойду на высоту, на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Вот слова пророка Исаии. Понимаете? То и они же, собственно говоря, у них нет никакой особой даже мудрости. Естественно, любой египтянин знал то же самое. А с королем Яковом произошло, кстати, слова короля Якова очень похожи на обоснование царской, абсолютной царской власти Иваном Грозным в его переписке с Курбским. Одно и то же время практически, да? Вот от попытки сделать из царя Бога. И эти попытки во многом удавались, народы их принимали. Такой специалист Брейн Коллис, который занимался современными афроазиатскими и древними современными афроазиатскими монархиями, он пишет: современной, естественно, научной точки зрения аналогами монархии, ну, вот этой традиционной, могут считаться некоторые формы организации жизни насекомых. Например, королева термитов защищает и охраняет, защищается и охраняется ее подданными, дабы они, она могла исполнять свою основную задачу – давать жизнь им всем. Без нее все царство умрет. Коллис называет 14 качеств, царя, вот восточного царя. Он творец, держитель, искупитель, спаситель, правитель, законоположник, кормилец, измыслитель, дизайнер по-английски, судья, награждающий, примиритель, целитель, учитель и посредник. Ну, понимаете, ну просто какой-то Ким Чен Ир, да? И вот теперь, дорогие друзья, мы должны, я наконец, самое последнее, у нас есть свидетельство того, как цари Нового Царства именовали другие правители, потому что у нас сохранился уникальный архив, это архив Амарны. В Тель-Эль-Амарне, это бывший Яхтатон, город, который вот Эхнатон, Аменхотеп IV, Эхнатон, который, помните, провел эту реформу, мы о ней будем говорить, когда будем говорить о монархии, вот, осуществил, потом его прокляли, как отступника, как врага из Яхтатона, и, естественно, его город был засыпан, его столица была засыпана песком, и, слава богу, она сохранилась, сохранился архив, который царь и его там Министерство иностранных дел вело переписку с другими правителями. Вот мы видим, что в письмах, которые пишут передневосточные династы, они именуют царя Ра Шамышем. Шамыш – это по-семитски, да, Ра – солнце. Сыном Шамыша. В письме номер 149 из архива говорится: «Царь мой господин, мой бог, мое солнце, о царь мой господин, подобен солнцу, ты подобен Ададу», тоже одно из имен солнечного бога в небесах. То есть мы видим, что эту игру в царя бога приняли князья, и царьки Переднего Востока, вот в том числе и Палестины, но еще до Давида и Соломона. Это раньше, это середина второго тысячелетия, 1400-е годы, до Рождества Христова. Однако мы уже здесь с вами нащупали одну точку. И вот сейчас, как говорится, о ней и будем говорить. Мы видим, что в текстах пирамид царь действительно сын Ра, действительно Осирис, действительно Гор, но он имеет зло в себе, он боится не спастись, он требует, там, я не стал уж вам читать, он требует омовений. В чем же тут дело? Дорогие друзья, когда мы с вами говорили о антропологии, эсхатологии египетской, мы много раз использовали тексты пирамид. Использовали их для того, чтобы познакомить вас с воззрениями на обычного человека, с представлениями обычного египтянина о том, что такое человек, каков его путь после смерти. И я не раз показывал вам, что эти тексты в своем большинстве – это тексты доцарские и нецарские, которые просто писались потом в пирамидах, но они существовали задолго до пирамид и были обращены ко всем людям. И все люди именовали себя, если это живой человек, Гором, если умерший отец живого, то это Осирис. Все именовали себя сыновьями Ра. Все, и мы видим потом это в текстах ковчегов, то же самое, все именовали себя Атумом, Шу, Тефнут и так далее. Все. Беда заключается в том, что египтологи вот в 30-е и в 40-е годы, когда, собственно, начались переводы текстов пирамид на европейские языки, они решили унифицировать эти тексты и ставили вместо личного имени, а всюду стоит в текстах пирамид личное имя. Там Унос, Тети, Меренера, и я так и перевожу их, я так и даю это личное имя. Нигде не написано «царь». Ну, есть там места, где говорится о царе, но, как правило, это царь Осирис, царь Гор, это редко земной царь. Но всюду говорится личное имя. Вот это личное имя стали переводить царь. И поэтому вся модель, которую мы сейчас видели, и которая всюду преподается, преподается в школе, в университетах, распространена среди египтологов, это модель, связанная с тем, что вот это только царь. Помните, я говорил в предшествующих лекциях, специально вот в лекциях по эсхатологии объяснял, что это не только царские тексты, что это тексты для всех. Египтологи об этом как бы забывают. Они считают, что это царские тексты. Отсюда идея выдуманности этой идеологии. А на самом деле, если мы посмотрим с другой позиции, что эти тексты, тексты пирамид, это, в общем-то, тексты всех людей, которые только начали приспосабливаться для правителей, что все люди верили в обожение, все люди верили, что они сыны Бога, все люди верили, как, собственно, верят христиане, все люди верили, что они Гор и Осирис, соответственно, живой и умерший. И царь исполнял эту же парадигму, ничем не отличающуюся от веры других людей, что подтверждают текст саркофагов, самые ранние из которых принадлежат фактически эпохе текстов пирамид VI династии. Просто первые тексты заупокойные до нас дошли из пирамид царей, но это не значит, что им принадлежали только царям. Вот если посмотреть с этой точки зрения, то ведь все предстает в другом свете. В каком? Все предстает в том свете, что в какой-то момент, по всей видимости, тогда, когда стали создавать пирамиды, вот с третьей династии, первые пирамиды, да, ступенчатая пирамида Джосера. Вот в это время возникает идея священной монархии, которая не создает новую идеологию, а которая старые верования, вечные верования, которые вообще уходят в палеолит, эти верования соединяет с фигурой священного правителя. Это не навязанное, не выдуманное жрецами и самими царями идея, а это идея, если угодно, выстраданная народом. Потому что люди все больше и больше чувствовали свою греховность, свою грешность, свою некачественность. И поэтому они, вместо того, чтобы каждый исполнял ритуалы, решили, что должен быть некий вот один человек, исполняющий ритуалы, но совершенный. Возможно, сказалась идея того, что, собственно, царственность-то была известна, только она была на небе. Царем был Ра. Помните, мы говорили на прошлой лекции о мнении Аристотеля, что сначала царственность возникла на земле, единовластие, потом распространилась эта идея на мир богов, которую выдумали люди. Так все было иначе. Люди верили, что есть... Мы знаем, что вера в единого бога, Творца, существует даже у народов огненной земли, уже вымерших, которые знают, что есть Творец всяческий, Отец всяческих, соответственно, правитель. Но ему нет подобного на земле. И вот в какой-то момент этот подобный был определен. Было определено, что вот у правителя небесного, у небесного Творца есть его образ и представитель на земле. Но это человек. И как человек, он, естественно, ритуально. Он Бог. А по естеству он человек. В действительности ошибка большинства египтологов в том, что личное имя царя, присутствующее в текстах, они заменяли словом «царь» или «царь-эн», и получалось, что это особенности царского статуса. В действительности большинство речений текстов пирамид заимствовано из общего заупокойного и погребального ритуала. И на место имени царя ставилось до эпохи царственности просто имя умершего, которое считалось царем постольку, поскольку он становился или был и становился одно с Ра и Осирисом, царями мира по определению. Позднее так было в тексте саркофагов. Мысль о том, что каждый человек – бог в диаде гор Осирис, сын Ра и Ра, сохраняется, но сама царственность есть выделение одного лица как бога ритуала с мыслью «один бог верхнего и нижнего мира Ра и один его образ на земле». И в Египте такое отношение к царю сохранялось, не уничтожая отношение к любому человеку как к сыну Божьему. Но от царя требовалось особо скрупулезное исполнение божественных качеств и сохранение их в обществе и мире. Этим всегда оценивалась египетская монархия. Вот поэтому монархия была не тоталитарна, хотя панегирики были совершенно тоталитарны и совершенно кимирсеновские и северокорейские. Потому что всегда понимался зазор этот. И то, что между царем как ритуальным богом и царем как человеком, который нуждается в спасении, как любой человек вообще, всегда существовало различие. Египтяне это прекрасно понимали. И, кстати говоря, этим объясняется странное известие, которое до нас донес Диодор. По-моему, ему нету подобных в самой истории Египта. В самом Египте таких сообщений нет. А Диодор сообщает, что когда умирает царь, тогда около его заупокойного храма собирался народ. Все, кто хотели. И собирались не оплакивать, а собирались, чтобы говорить, как правил царь. И называть все его ошибки, все его преступления. А жрецы восхваляют царя и пытаются объяснить, что на самом деле это не преступление, а действительно добрые деяния. И от этого зависит посмертное будущее царя. То есть вы понимаете, какой уж тоталитарный режим. Опять же, пока царь правит, он образ Ра. Но дальше, вот соответствовал-то этому образу, или не соответствовал. Это очень и очень важный принцип. Но, став царем по, если угодно, ритуалу и по власти, потому что, понятно, понимаете, здесь опять же такой вот образ. Понятно, что сын имеет власть, он становится защитником, он становится покровителем умершего отца. Отец ничего сделать не может уже. Сын дает ему жертву, приношение, он его правитель, он его как бы устроитель. Вот точно так же и царь. Понимаете, он, становясь как бы гором по определению, он становится абсолютным монархом для всего Египта, пока он правит. Но люди-то знают, что такое Маат, и сравнивают его правление с этим. Но у царя возникает огромный соблазн. Ведь не только у короля Якова возник этот соблазн, не только у Ивана Грозного возник этот соблазн. Соблазн властью невероятен. Вы знаете эту расхожую фразу, что власть развращает абсолютно, власть развращает абсолютно. И хотя русский философ Корсавин в своих размышлениях о власти, Леонид Корсавин, Лев Корсавин, простите, писал, что в своих пределах любая власть абсолютна, поэтому мы не можем говорить о том, что есть власть относительная, абсолютная. Любая власть. Если власть не абсолютна, это не власть. Поэтому власть там лейтенанта над своим взводом, она тоже абсолютна. Но здесь немножко ошибается русский философ, потому что разница между абсолютным монархом, которого никто не ограничивает, и власть лейтенанта над своим взводом разная, потому что лейтенанта ограничивают все, кто выше него. Командир роты, командир батальона, командир полка, генерал, который командует дивизией и так далее, и так далее. Ну и, наконец, правитель страны. Вот, поэтому все-таки власть лейтенанта относительна. Вот власть царя была абсолютна. Никто на земле его не ограничивал. И это вот особенность. И она тут же стала очень отрицательно сказываться на образе царя. Ведь не случайно Хеопса, да, практически вот 4-я династия, как раз это время строительства наиболее великих пирамид, пирамиды Хеопса, Хефрена, и, да, это самые, и Микерина, это самые главные, самые большие пирамиды, это 4-я династия, гигантские пирамиды, великие пирамиды их называют, а эти имена связаны далеко не с положительными вещами в сознании египтян, уже в тех сказках, которые мы не раз с вами цитировали из папируса Весткар, где говорится о появлении первых царей 5-й династии, да, в них как раз Хеопс предстает очень несимпатично. Как узурпатор, как деспот, как, в общем, жестокий и далеко не богоравный правитель. Это вспомните, как он там хотел казнить преступника, чтобы посмотреть, как Джеди ему приставит голову, да, и так далее. И так, его развлечения дикие, там, со своими наложницами. Так, все это пишется, об этом пишется с осуждением. Так что не успела возникнуть солнечная монархия, еще не написаны тексты пирамид, не записаны. Идет 4-я династия, еще не наступило время Уноса, конец 5-й династии, а уже отношения негативные. А при 6-й династии, династии как раз, ну вот всех этих наших героев текстов пирамид до Неферкара, да, включительно последнего царя 6-й династии, на этом же все рушится, наступает первый переходный период. И происходит революция. Почему? Люди возмущены несоответствием той задачи, которую поставили перед монархом, задачи быть образом Ра и совершенным гором ее реализации. Видимо, цари далеко не соответствовали этому. И люди понимали, что не соответствуют. А коль не соответствуют, они не могут на них положиться в главную, они не могут быть их спасителями. Мы чуть позже будем говорить о том, как эти надежды видны в текстах пирамид, на то, что царь является спасителем других. Они видны, хотя это не часто там проявляется, но ясно видно, что эта надежда была. Вот эта надежда не осуществляется. И в эпоху переходного, первого переходного периода, опять же, вот в этом интереснейшем тексте, да, поучения Гераклеопольского царя, царевича Мерикара, мы видим, как сталкиваются две эти вещи. С одной стороны, царь, вот этот, ну, видимо, Антеф, да, отец Мерикара, он ему говорит, помните, не разрушай гробниц, не делай того, вот я все это делал, и мне было плохо от этого. То есть он исповедует свои грехи, он ясно говорит, царь, вот этот отец Мерикара, он ясно говорит о том, что он далеко не совершенен, и это плохо. И суд богов, суд Осириса нелицеприятен. И, в принципе, надеяться на нем, на свой статус, на свое ритуальное положение нельзя. И в то же время он же говорит о себе. Владыка двух берегов – это тот, кто знает. А двух берегов Нила – это эпитет царя. Царь, окруженный советниками, не остается в неведении. Хорошо, что хоть советников вспомнил. То есть он показывает, что, ну да, у него есть эти уши и глаза, но это не он сам. Как единственный мудрый исходит он из утробы, из миллионов людей Бог выделяет его одного. То есть идея, что царь дан стране, вот это уже, вот это Мерикара 115-118 строки, вы видите, уже есть эта царская идеология, что царя дает Бог. Да, царь может быть несовершенен, как несовершенен сам Антеф. Но царя дает Бог, из миллионов людей он выделяет его. В другом месте в эти поучения говорит, что он знает царя еще в яйце. Но правда сказано, что, ну, собственно, как могло быть иначе сказано, царь живет для вас. То есть Бог живет для вас. То есть не люди для царя, а царь для людей. Это интересно, что когда сын Людовика XIV, начитавшись, конечно, Мерикаран знать не знал, но мысль довольно как бы распространенная, когда его учитель, архиепископ Фенелон, рассказал ему об этом, и это он, мальчик, юноша, восхитился этой мыслью, что король живет для людей, и сказал об этом своему отцу, отец был, и вообще весь двор был шокирован. Потому что Людовик XIV говорил, что королевство – это я. Понимаете, насколько это вечная вот эта проблема, проблема самовлюбленности власти. В это же время 11-я династия, вот Стелла Антефа, там тоже царь говорит, ибо я представитель твой, Хорнетет, представитель твой после того, как ты соделал меня владыкой жизни, Небанх, который не познает смерти. Опять же, видите, идея, что Бог делает царя, то есть царь не по естеству, по воле Божией царь, это есть, это останется навсегда. Но он представитель Бога на земле. Во внешней же политике идея царя как вот такого вечного правителя в новом царстве всячески поощрялась. В стеле Израиля то есть стеле, которой говорится вот об отношениях Египта и Израиля, это Каирский музей, 34025 стела. Что же касается Египта, там говорится, то со времен богов, ну, Египет – это кемет, то есть, соответственно, женский род. Египет как женское, да, это у нас мужской род, там Россия, да, женский род. Что же касается Египта, ладно, давайте так перейдем. Что же касается страны Египта, тогда все, то со времен богов она была единственной дочерью Ра. И его сын, это фараон, да, это тот, кто восседает на престоле Шу. То есть вот во внешней идеологии единственной страной, которая является дочерью Ра, это Египет. Да, то есть идея практически церкви и Христа, да, Египет – это дочь Ра, а сын Ра восседает на ее престоле и правит страной Египта. Но в самом Египте этого не было, вот в этом-то очень, это очень важно, это очень существенно нам понять. Мы должны понять, что попытка выделить ритуального бога, вообще ведь вся история человечества, если угодно, это история, ну, как говорят по-английски, это легко, неудачных попыток, да, fails attempts, неудачных попыток. Не случайно один там, ну, собственно, владыка Антоний Суржский сказал, как же наш путь не от победы к победе, а от поражения к поражению. И вот так, одной из таких попыток было создание царственности как возможности возложить на другого свою ответственность. Вот царь будет за нас совершенным, царь будет за нас идеальным, царь будет за нас настоящим богом тут, а мы, войдя в его образ, будучи его послушными подданными, частями его тела, мы спасемся царем. Очень знакомый ведь образ. И ничего не получилось. Царь оказался обычным человеком. Отсюда революция первого переходного периода. И дальше вот особенность Египта, чтобы вы просто представляли себе это, для этого я так подробно это говорю, что царская идеология осталась. Царская идеология осталась. Идеологически, особенно для внешнего мира, ну и в придворных ритуалах, в заупокойных стелах вельмож, никто, в общем, об этом публично не говорит, что это чепуха. Осталось, что царь и бог, более того, вот это внешнее, то есть стали все больше и больше играть в то, что царь бог. В новом царстве он же бог в проявлениях, вот он же возводит воду на вершины, чего в древнем царстве не было. В древнем царстве царь был богом ритуала. Это было достаточно. Он приносил жертвы за всех. Но люди знали, что это не так. И, в общем, ни от кого не требовалось. Это была просто формула вежливости. Понимаете, точно такая же, как сейчас обращение к английской королеве, ваше величество. Но все прекрасно понимают, что от слова королевы ничего в государстве не зависит, или почти ничего, что всем управляет парламент, парламент избирает народ, но тем не менее, и никто не сомневается в том, что никакого власти, а величество ведь связано со словом вели, власть, majesty, да, майя, сила, власть, отсюда величество по-английски, майус, да, вот, понимаешь, никакой власти нет, но форма осталась. Вот так же было и в Египте, так же было и в Египте. Конечно, это была не парламентская монархия, царь там обладал очень большой, можно сказать, абсолютной исполнительной властью, но в религиозном плане, для чего, собственно, и была создана монархия, он уже не был объектом упования. Вот это возникло в древнем царстве и потом исчезло. Но интересно, что надежда на это, я бы сказал, некая сотериологическая лень, вы меня простите за это оборот, что человеку все время не хочется спасаться самому, ему хочется, чтобы кто-то за него его спасал. Она осталась. Мы всегда пытаемся на кого-то возложить наше упование. Мы всегда забываем, что нам даны возможности, но не даны никакие гарантии. Все гарантии у нас, в нашей воле. И вот, и понимая, что на самом деле происходило с египетской царственностью, что на самом деле это никакое не было вот, изобретение идеологическое царей, это было, если угодно, желание народа создать надежную дорогу спасения. Это попытка очень быстро привела к неуспеху, привела к жестоким правителям, потом к смуте, потом к превращению вот этого божественности в красивую форму, очень красивую форму. Но все спасались сами с помощью текстов пирамид, с помощью текстов саркофагов, и это совершенно нам ясно. Так что опыт египетской царственности очень интересный, очень важный опыт разделения желаемого и действительного. Но однако же в египетской царственности есть и другое. В египетской царственности есть ожидание Спасителя. В каждом царе видели Спасителя, пусть и особо на него не надеялись. Царь был символом несуществующего Спасителя. На что же надеялись египтяне? Какая богословская формула, какая религиозная идея заставляла их с человеком, которому давали божественные атрибуты, связывать свое спасение? Об этом будет наша следующая лекция.